Она росла незаметно, тихо, неожиданно. Не успел оглянуться, а это уже не карапуз, а девочка. Раньше невозможно было ее заставить хоть что-нибудь съесть. Приходилось чуть ли не скручивать руки за спиной, нажимать на щеки и заливать в раскрытый рот суп, а она бьется головой, выплевывает, вопит. Вот тут-то суешь еще ложку, пока рот открыт. Но суп, конечно, попадает не в то горло, ребенок давится, выпучив глаза, и так каждое кормление. А после все кругом в щах и каше, и стены, и пол. А теперь Анечка наоборот. Все тянуло в рот, стала прожорливой, без конца что-то жевала, глотала, набивая свой мешочек. Голос становился от чего-то низким, грубым. А если что не по ней, так в гневе она вовсе делалась опасной. Селенок было все больше. И вот начинала кусаться, драться, бросаться, чем попадя. А когда ребенок плохо себя ведет, нужно быть строгим, наказывать, как наказывают и нормальных детей. Но наказывать Анечку у меня рука вовсе не поднималась. Так и прощал ей все. Баловал. До 7 лет она все делала в штаны. Но потом с ней стало намного проще. Она пошла. Теперь мы гуляли с ней за ручку, как самые обыкновенные папа с дочкой. Когда я ей что-то рассказывал, она все понимала, по крайней мере, я в этом не сомневался. Конечно, разговаривать в обычном понимании она не могла, но в ее репертуаре было несколько полуслов, которых вполне хватало для обозначения мира. Я радовался, что постепенно, с годами, Анечка становится почти таким же человеком, как мы. Что ее ничего от нас, в общем-то, не отличает. Она тоже чувствует любовь и радость, и счастье, и страх. Даже, может быть, еще сильнее, чем мы. Но объяснить это другим было совершенно невозможно. Куда ни придешь, вокруг молчания, смущенные взгляды, тяжелые вздохи. Брал ее с собой в кафе, люди сторонились, пересаживались, спешили расплатиться и уходили. В Норде, помню, официант боялся, как бы Анечка чего не перевернула. Отодвигал от нее все вглубь стола. И я так разозлился, что сам нарочно опрокинул на скатерть кофе. Казалось бы, нужно привыкнуть, но привыкнуть к этому невозможно. Когда мы идем гулять, то какая-нибудь женщина, спешно увидев Анечку, убирает своего ребенка с улицы. Или кто-то смотрит, например, из окна, а увидев нас, прячется, обернешься, на тебя глядят из-за занавески. Бывает, какая-нибудь сердобольная старушка подойдет, подарит ей замусоленную конфетку. Но как забыть такое? Мы с Анечкой поднимались в один дом на лифте. Швейцар запер нас в этот тесный шкаф вместе с какой-то беременной дамой. Анечка всегда сторонилась чужих, а тут вдруг протянула ручку к ее животу. Женщина в ужасе отпрянула. Попыталась убрать, защитить свой живот, вжалась в стену с зеркалом. Я, конечно, отдернул Анечку, она заревела. Вот и носишь это в себе всю жизнь. Мысль снова жениться или завести какую-то постоянную связь, если и приходила в голову, то ничего, кроме страха перед новыми ненужными испытаниями, во мне не вызывало. Но вот в моей жизни появилась Лариса Сергеевна. Я искал ремингтонистку, и ее рекомендовал мне кто-то из коллеги. Признаюсь, больше всего я боялся какого-либо пошлого романа с вытекающими из него сценами, обязательствами, обвинениями и всем таким прочим. Так я устал от своей неудавшейся семейной жизни. Однако все получилось как-то само собой, без громких и пошлых слов, вернее, вовсе без слов. Она приходила ко мне домой на час или два, и я диктовал ей, ходя кругами по комнате. Перестук машинки очень нравился Анечке, и она садилась рядом с Ларисой Сергеевной на стул и завороженно смотрела, как порхают ее пальцы по клавишам. Я диктовал по набросанным в блокнот заметкам и, останавливаясь перед зеркалом, поправлял галстук, выбившиеся запущенные пряди с ранней сединой, и думал о том, что иски и апелляции — не рулетенбургские страсти, и Аня Сниткина, наверное, мало имела общего с этой немолодой дамой странной комплекции. Сыну Ларисы Сергеевны, которого она воспитывала без мужа, было 12 лет. Сама она напоминала мой графин на столе. Сверху узко, а снизу все раздавалось вширь. Сидела на стуле, а по краям нависала. Расплатившись, я провожал ее до дверей, и было слышно, как она спускается с лестницы, будто скатывается, ударяясь о ступеньки, тяжелый деревянный шар. Однажды она заправляла в машинку лист почтовой бумаги и что-то заела. Лариса Сергеевна наклонилась к каретке. Я невольно заглянул ей в вырез блузки и подумал о том, что потребность в счастье у нее, верно, не меньше, чем у длинноногих. Но, наверное, самым важным было то, что к ней привязалась Анечка. Лариса Сергеевна умела с нею говорить, развлечь ее, рассмешить. Или, например, помогала мне, когда приходил доктор делать Анечке уколы. Просто так с моим выросшим ребенком, научившимся брыкаться, как же ребенок, уже было не сладить, приходилось прибегать к каким-нибудь хитростям. Вот приезжает наш домашний доктор, я вижу его в окно, идет усталый, сгорбившись, нахмуренный, звонок в дверь, и входит, как подменили, бодрый, веселый, шутит, достает свой железный ящик, иголку, шприц. Анечка реветь, мы с Ларисой Сергеевной еле удерживаем ее, столько в ней силы. Доктор смеется. «Ну-с, кому сегодня делаем укол?» Анечка визжит, мотает головой. «Доктор, в кого попаду, тому кричать!» И слезы, и смех. В другой раз нужно было делать прививку, и Лариса Сергеевна стала щелкать в стороне большими ножницами. Пока Анечка туда смотрела, уже прививка и сделана. Так вот и приходится придумывать что-нибудь каждый раз. Когда я попал в больницу, пришлось лечь на операцию, пустяковую, но все равно мало приятного. Лежал на операционном столе, смотрел, как хирург поднял и держал вымытые эфиром руки вверх, будто собрался молиться. И в голову приходили нерадостные мысли. Сейчас вот засну и никогда больше не увижу дочку. И так это показалось чудовищным, что меня всего до кончиков пальцев охватила какая-то невероятная жизненная сила. Меня даже спросили, что это я улыбаюсь. И как им было объяснить в операционной, что мне стала смешна моя смерть? Как же я могу умереть, оставив здесь одну Анечку? Никак не могу. Положили на лицо маску, стали капать хлороформ и считать, а я должен был повторять. 15, 16, 22, 38. Слышу уже откуда-то издалека, а повторить не могу. Сквозь шум в ушах доносится «Можно начинать!» — крикнул с усилием воли. 38! И провалился куда-то. После операции я не ждал никаких посещений и очень удивился, увидев в больнице Ларису Сергеевну. Она пришла и села на стул рядом с моей кроватью, будто это было совершенно обыкновенно, будто она мне сестра или жена. Мы оба не знали толком, про что говорить, и я стал расспрашивать ее про сына. А она качала головой и сокрушалась, что у него одни кошки-мышки в голове. «Он у меня любит всякую живность, всякую дрянь себе домой тащит. Такой Костька у меня бестолочь». Через какое-то время я снова стал работать, и наши диктовки возобновились. И вот однажды в суде я увидел Ларису Сергеевну, подошел к ней и... хотя именно в тот момент у меня работы для нее никакой не было, попросил прийти ко мне домой. Она, наверное, что-то почувствовала и ответила, что занята. Я стал упрашивать ее, что это очень срочно. Наконец она согласилась зайти, но только коротко. «Хорошо, хорошо», — обрадовался я. «Там совсем немного, одна страничка». Я отправил Матрешу с Анечкой гулять, и стоял у окна, ожидая, когда появится из-за угла в начале улицы Лариса Сергеевна. С неба падала легкая сухая крупа. Был конец осени. Я пошел в ванную комнату и стал чистить зубы. Чистил, поглядывая в окно, в котором двор был, будто присыпан зубным порошком, и сам себе удивлялся. Что я хочу от этой женщины? Зачем все это? Наконец она пришла и, не снимая шляпы, села, приготовилась писать. Я долго ходил по комнате, не знаешь, чтобы такое продиктовать. Вдруг сказал ей: «Сними шляпу». И опять сам себе удивился. Что это со мной? Что я говорю? Почему тыкаю? Лариса Сергеевна покорно отколола булавку, положила шляпу в кресло, распустила волосы. У нее груди были с голубыми прожилками, и левая оказалась больше правой, как у Кати. На ногах были чуть заметные розовые шрамы, а на голове две дырочки, вмятинки, от родильных щипцов. Она смущенно смеялась. «Вот, вытащили. А кто просил?» Мы разговаривали мало, но молчание это было какое-то легкое, непринужденное. От него не было больно. Иногда она говорила мне: «Не горбись», и я выпрямлял спину. Мы скрывали наши отношения. Не хотелось никаких ненужных разговоров. Лариса Сергеевна по-прежнему приходила ко мне на диктовку, и действительно мы работали, сколько это было необходимо, а потом она еще на какое-то время задерживалась. Я чувствовал в себе потребность что-то для нее сделать, отблагодарить, что ли. Преподнес Ларисе Сергеевне небольшой подарок и предложил давать денег, но она отказалась и так посмотрела, что мне стало неудобно. Я стал было больше платить за работу, она хотела вернуть мне лишнюю сумму. Я еле уговорил ее оставить деньги у себя и потратить их хотя бы на сына. «Купи ему что-нибудь, что он давно хотел, игрушку или не знаю что». Лариса Сергеевна коротко ответила: «Баловство». «Вот и побалуй его». Она взяла деньги. У нее был забавный смышленый мальчишка. Я несколько раз заходил к ней, и мы познакомились. Это своему сыну она все время так говорила: «Не горбись». На шкафу у них стояла, держась за ветку, одноглазая белка с общипанным хвостом. И Костя отчего-то был похож на этого зверька. Мальчик для своего возраста был щуплый, мелкий, и в гимназии его, разумеется, третировали, так что он вовсю старался почаще болеть и пореже выходить из дома. Страстью его были животные. Комнатка была уставлена клетками с хомячками, морскими свинками, щеглами, но больше всего он любил белых мышей. Лариса Сергеевна свозила его летом в Москву, и там они побывали в цирке. Дуровский аттракцион с мышиной железной дорогой привел его в такой восторг, что Костя бредил теперь мечтой стать дрессировщиком и мастерил на подоконнике крепость из картона и папье-маше. «Что это будет?» — спросил я. Костя принялся рассказывать, перебивая сам себя, глотая слова, волнуясь от радости, что кто-то взрослый заинтересовался его жизнью. «Он, как Дуров, хочет сделать аттракцион с мышами». «Аттракцион «Взятие Измаила»!» — выкрикнул он, подражая голосу циркового глашатая. «Дрессированные мыши, — объяснил он, — должны будут перебираться через ров, карабкаться на стены и, взобравшись на башню, тянуть за веревочку, которая опускает турецкий флаг и поднимает русский». Я спросил его: «Но как же ты сделаешь, чтобы мыши тебя слушались?» Костя звонко рассмеялся, зияя дыркой во рту. Однокашники выбили ему зуб. «Так ведь сыр!» Я не понял, что сыр? «Там везде будут кусочки сыра. А вы как думали? Все дело в сыре!» На Троицу мы решили вместе сбежать хотя бы на несколько дней из нашей жизни и провести это время вдвоем, никого не стесняясь, ни перед кем ничего не скрывая. Она отвезла сына к своей матери, я оставил Анечку с Матрешей, и мы отправились в Петербург. На вокзал мы приехали каждый сам по себе, и места я заказал в разных вагонах, в поезде могли встретиться знакомые. Мы договорились увидеться в ресторане. Сосед мне достался тихий, играл без конца в детскую игру. По роже негра под запаянным стеклышком перекатывались зубы бисеринки, которые должны были вскочить в рот. Но в соседнем купе ехали молодые из-под венца. Видно, приехали на вокзал сразу после свадебного стола. В их купе было столько конфет и букетов, что оно походило на уголок оранжереи, а сильные запахи, будто там обливались из флаконов, расползались по всему вагону. На платформе пили шампанское. Дружки жениха бесцеремонно смеялись и говорили пьяные двусмысленности. Невеста в элегантном дорожном туалете чокалась со всеми и пила бокал за бокалом, будто хотела поскорее опьянеть перед последним звонком. Потом припала на грудь матери и зарыдала. Ее оторвали, подняли на площадку вагона. Попутчик мой, как выяснилось потом, учитель из Пензы, буркнул, глядя из окна на молодых. «А я им не завидую. Нет. Будут теперь мучить друг друга. И зачем? И кто все это придумал?» Лариса Сергеевна уже сидела за столиком, когда я пришел в вагон-ресторан. Опять мы почти все время молчали. И было легко и свободно. От встречных рябило в глазах. Мимо мелькали деревни, избы, церкви. Все в молодой зелени, свежо, утренне. Переехали мост через речку. Там купались мальчишки. Один уже вылез на берег и прыгал на одной ноге, пытаясь вытряхнуть воду из уха. Помню, приходили совсем странные мысли. Нужно, наверное, было думать о нас с Ларисой Сергеевной, а в голову лезло, что вот в том доме около храма на взгорке, среди развесистых лип, жена дьякона, наверное, печет просфоры, а в церкви ковер из свежей травы. А потом придут из этих избушек люди, живые, бестолковые, и будут выстаивать обедню с букетами полевых цветов, а потом засушат и положат в житницу от мышей и на чердак от пожаров. А затоптанную сапогами траву еще захватят с собой и будут заваривать в чай, как целебную. И зачем-то им все это надо? Потом зашли в ее купе. Она до Казани ехала одна. Международный вагон, тисненная кожа с позолотой, бархатный бежевый диван с белой кружевной накидкой. Выставляли руки в открытое окно. Воздух от скорости плотный, можно пальцами мять. Чем дальше мы отъезжали от дома, тем сильнее меня охватывало ощущение, что мы становимся кем-то другими. Свободнее, чище. Я уже не стеснялся при людях взять Ларису Сергеевну за руку. Да и она будто помолодела и иногда вела себя не как почтенная дама, а как сбежавшая из дома гимназистка. Я, например, решил посмотреть газету, а она, хохоча, выхватила ее у меня и скомкала. Я бросился отнимать. Газета хрустела и рвалась. Потом Лариса Сергеевна смяла ее и стала бросать мне, как мячик. А я бросал ей. И если бы кто-нибудь нас увидел, наверняка подумал бы, что мы сумасшедшие. В Петербург прибыли утром. Шли по платформе за носильщиком, и Лариса Сергеевна отстала. Я обернулся. Поезд с другого пути как раз отходил, и она, глядя как в зеркало в мелькающие окна, поправляла шляпу. В гостинице, поднявшись посмотреть номер, она восторженно посидела на всех стульях и креслах, поглядела во все зеркала, упала спиной, разбросав руки на кровать. Я хотел обнять ее, но она засмеялась. «Пойдем в город!» По улицам мы гуляли, не боясь, открыто. Она взяла меня под руку, как будто мы давняя пара, приготовившаяся стареть в достоинстве и приладившись к судьбе. Заходили в магазины. Я все хотел что-нибудь купить ей красивое. Остро пахло коленкором, мелькали аршины, и она долго выбирала, а я терпеливо ждал, глядя, как приказчики, излоктившись, суетятся. Шли мимо зоомагазина, и я даже не обратил внимания на выставленные в витрине клетки с попугайчиками, а Лариса Сергеевна захотела зайти, наверное, вспомнив о сыне. Заглянули. Там все кругом трепыхалось, чирикало, порхало. Она просунула пальчик в клетку с морской свинкой сквозь прутики, а у меня палец не пролез. Вечером мы пошли в театр. Гастролировал художественный, давали чайку. Когда на сцене хлопали дверью, декорации качались. Тригорин с самого первого действия чихал и сморкался, а к финалу и Дорн зачихал. Он стоял у самой рампы, и рядом с его лицом бил прожектор. Когда чихнул, то брызги изо рта вспыхнули, как сноп искр. И когда в походной аптечке что-то лопнуло, и Дорн, перелистывая журнал, сказал Тригорину, что это Константин Гаврилович застрелился, он опять чихнул. И даже когда занавес опустился, со сцены еще доносилось приглушенное бархатом чихание и кашель. Выходя, я подумал, что вот эту табличку «Вход в кресло», наверное, видел еще Гоголь. Я хотел сразу направиться в гостиницу, но Лариса Сергеевна предложила еще немного пройтись. Мы вышли к летнему саду, залитому странным северным светом с неба. Совсем не ночным, но и не дневным. Белая ночь была скорее желтоватой, стеариновой. Лариса Сергеевна шла вдоль ограды, выстукивая зонтиком решетку, и мимо нас двигался парк, наполненный стеарином и статуями. Вот где, оказывается, бежал некогда Лот со своими непослушными женами. В номере Лариса Сергеевна надела домашние туфли с помпонами на носках. Я сбросил пальто и шляпу на пол. Она подняла, повесила на вешалку. Расчесываясь перед зеркалом, она вдруг сказала: «Зачем я тебе? Тебе нужна женщина клейкая и стремительная. А в этих глазах посмотри. Ни горения, ни бунта». Я подошел сзади и расправил ей плечи. «Не горбись». В ту ночь я спросил, откуда у нее шрамы на ногах, и она рассказала, что много лет назад у нее был любовник, отец Кости. Когда он ее бросил, узнав о беременности, она в отчаянии стала резать себе ноги, видя в них источник своего несчастья. Она рассказывала, улыбаясь: «Я целовал эти шрамы на ее ногах и вмятинки на голове, и сказал: я просил». Она не расслышала. «Что? Пустяки, неважно». Прежде чем заснуть, я намотал прядью волос на свой мизинец, как когда-то много лет назад с одной рыжеволосой девушкой. Я лежал в полудреме, когда она вдруг прошептала: «Я хочу с тобой сшить». Я ничего не понял. «Что?» Снова шепот. «Я хочу, чтобы мы вместе шили». «Что шить?» Она засмеялась и крикнула мне прямо в ухо: «Я хочу с тобой вместе жить!» И добавила, глядя за окно: «Ждать тебя. Если поздно придешь, лежать, прижав к груди твою пижаму. Придешь, она будет теплой». Я проснулся среди ночи от того, что она шмыгала носом и чуть слышно всхлипывала. Я сделал вид, что сплю. Через какое-то время Лариса Сергеевна затихла, а я лежал и смотрел на тускло мерцавший потолок. Комната понемногу пропитывалась светом. Было слышно, как люстра перезванивается с ночным трамваем, как трубят рожки поздних автомобилей. Хотел крови комар пискля. Затекла нога, будто лежал на рассыпанных граммофонных иголках. Все думал о Банечке. Как там она? Вспомнилось, как мы с ней вальсировали. В последнее время она полюбила танцевать, требовала без конца, чтобы ей заводили пластинку. Танцевала одна, сидя и раскачиваясь или стоя, кружилась на месте. Тело движется в ритм, руки танцуют, пальцы выделывают фигуры, как у индийских танцовщиц. При этом чудо мое улыбается, сияет, излучает счастье. Больше всего ей нравится танцевать со мной, когда я беру ее на руки. Мы вальсируем с ней щека к щеке. Ее кулачок крепко схватился за мой большой палец, другая рука обхватила мою шею. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. На мне полковничий, белый по кавалерии мундир, короткие белые чулки и бальные башмаки. Ее лицо, готовое на отчаяние и восторг, освещается счастливой, благодарной детской улыбкой. Ее ножки в атласных туфельках быстро, легко и независимо от нее делают свое дело. Оркестр гремит, мы кружимся по зале, и ее лицо сияет восторгом счастья. Пластинка кончается. Я устаю держать девочку мою на руках и сажаю на диван. Ее взгляд говорит: «Я бы рада была отдохнуть и посидеть с вами. Я устала, но вы видите, как меня выбирают. И я этому рада, и я счастлива, и я всех люблю, и мы с вами все это понимаем». Утром я будто впервые увидел затоптанный блеклый ковер в палевых розах. Еще заметил, что у Ларисы Сергеевны пудра возле уха плохо стерта, а в ванной засорился слив. Вынул и спустил в унитаз комки чьих-то волос. Наутро с Балтики нагнало тучи. На улице нас встретил дождь, ветер. Зонт выворачивало спицами наружу. Опять пошли гулять по городу. Спасаясь от непогоды, зашли в храм. Там было много народу. Туристы, школьники или просто гонимые ветром вроде нас. В толпе, окружившей одного из экскурсоводов, я увидал вдруг отца. не поверил своим глазам. Так был похож на него один крепкий старик. Я пошел за ним, ведя за руку Ларису Сергеевну. Старик, заметив меня, тоже стал оглядываться, рассматривать свое пальто, может, испачкался. — Кто это? — спросила Лариса Сергеевна. — Это мой отец воскрес, — усмехнулся я. Шарканье ног улетало под высокий купол. Храм тонул в полумраке. Молодой голос, резкий и уверенный, говорил о вращении Земли, без которого жизнь на планете была бы невозможна. Я опять нашел взглядом воскресшего отца. Он тоже смотрел на меня. Она вдруг прошептала мне на ухо. «Послушай, а ведь это и есть наше с тобой венчание. Тут маятник сбил кеглю». Та звонко упала и запрыгала мне под ноги, выстукивая полированной головкой мрамор пола и доказывая что-то важное, без чего жизнь невозможна.